There is the original Namasharanya and there is the Gaura Namasharanya. Есть изначальное Намишаранья, лес, и есть Гаура Намишаранья. There is Намишаранья, which is situated in northern India, at a little distance from Lucknow. Изначальное Намишаранья находится в северной Индии, на небольшом расстоянии от Лакнау. And traditionally, since thousands of years, great sages have been meeting over there to hold spiritual discussions. И по традиции в течение многих-многих тысяч лет великие мудрецы собирались в этом месте, чтобы обсуждать духовные темы. That's right. In Russia, they have all these political demonstrations. Usually it starts in the Red Square. Как, например, в России все политические демонстрации начинаются на Красной площади. So, Namasharanya has been noted for spiritual discussions. Точно так же духовные обсуждение проводится в Намишаране. И Намишаране это то место, в котором был произнесен Шримад Бхагаватам. Мы находимся здесь сегодня, и нам очень сильно повезло, потому что здесь находится не просто Намишаране, но 7 тирт. In northern India, known as Pushkar. Есть другая знаменитая тиртха в северной Индии, которая называется Пушкар. There's another famous tirtha known as Kurukshetra. Есть также другая знаменитая тиртха, которая называется Курукшетра. But today, you'll be visiting all of them. Но сегодня вам повезет, и вы посетите все эти святые места. Isn't that amazing? Неудивительно ли это? You're going to travel to all these different tirthas. It will take you days. Чтобы обойти все эти различные тирхи, святые места, потребуется много дней. Но сегодня вы обойдетесь несколькими часами. Такова милость Чайтани Махапрабху. Он сделал духовную жизнь очень простой. So this is Namasharanya, and actually it looks like Namasharanya, doesn't it? You see such beautiful trees. Это Намишаранья, это место похоже на Намишаранью. Вы видите эти прекрасные деревья. Actually, one thing you notice as you do the Namadakarikram is that this part of the area is so beautiful. There's so many trees, so much greenery. Одна вещь, которая не может укрыться от нашего внимания, когда мы идем на Малавадвипу Мандалу Парукхаму, это насколько прекрасно это место. Столько... So you can just visualize how beautiful it must have been 500 years ago, 580 years ago. Не можно представить себе, как красивы были эти места 500 лет тому назад, когда Господь Чайтанья гулял здесь. So in Namasharanya, 33,000 sages had assembled, and they're the main theme of the discussion was how will people in Kali Yuga be saved? На Намишаране собрались 60 тысяч мудрецов, и главное, чем они были озабочены, это как спасти людей Кали Юги. Prabhupada explains that the nature of sages is that they're very concerned about the welfare of humanity. Шрила Прабхупада объясняет, что природа мудреца — озабоченность благом других людей. Yesterday I was in the international program. And we had gone to Narsinghapalli. Вчера вместе с международной парикрамой мы отправились на Нарсингхапали. There we heard that's the location where Lord Narsinghadev came after having killed the powerful demon Hiranyakashipu. Это место, куда пришел Господь Нарсимхадев после того, как он уничтожил могущественного демона Хираньякашипу. And the great devotee Prahlad, when he was asked if there is any benediction he desires. His only desire was that the unfortunate become fortunate, people be saved. И великий преданный Прохлад попросил у Господа Нарисимхи единственное благословение, которое я хочу, это чтобы несчастные стали счастливыми. So the sages in Namasharanya had assembled together and they were performing a very elaborate sacrifice. And then they invited Sudha Goswami to guide them as to how people in Kali Yuga can be saved. Мудрецы Намишаране проводили жертвоприношения для того, чтобы помочь людям Кали-Юги. И потом они пригласили Суту Госвами, чтобы задать ему этот вопрос. Что произнес в ответ на это Сута Госвами? Шримад Бхагаватам, который он услышал из уст Шукадевы Госвами. Shukshuta Goswami with a Shruti Dhara. Shruti Dhara means one who can memorize just by hearing once. Шрута Госвами был Шрути Дары. Шрути Дара значит тот, кто запоминает все, услышав только один раз. Shukshuta Goswami was in the audience that was hearing the Bhagavatam being recited by Shukadeva Goswami. Шрута Госвами присутствовал в том месте, где Шукадев Госвами произнес Шримад Бхагаватам. So when the sages in Namashwaraniya asked him for guidance, he was able to repeat all the entire Shrimad Bhagavatam, 18,000 verses. И когда мудрецы Намишарани задали ему этот вопрос о том, чтобы он руководил ими, он смог повторить все 18 тысяч стихов Шримад Бхагаватам. Чайтанья Махапрабху was also Шрути Дхара. Чайтанья Махапрабху также был Шрути Дхарой. The Supreme Lord appeared as a devotee. Ибо он сам Господь, который появился в облике преданного. When Kesha Kashmiri composed 100 verses glorifying Mother Ganges, Lord Chaitanya was able to repeat those verses exactly in the same order that he had heard. Когда Господь Чайтанья, когда Кешава Кашмири произнес экспромтом 100 стихов, прославляющих Гангу, то Господь Чайтанья повторил все 100 стихов в том же самом порядке. Кешава Кашмири, when he heard Lord Chaitanya repeat the 100 verses, he said, I recited his verses at the speed of the wind. How did he memorize them just by hearing them once? Кешава Кашмири очень удивился, потому что он сказал, я произнес эти стихи, но я уже забыл их, а ты помнишь их все. And then, of course, as you know, he was directed by Goddess Saraswati in the night about Chaitanya Mahaprabhu's identity, and the next day he surrendered and became his disciple. И затем мы знаем, богиня Сарасвати пришла к нему во сне и сказала, что Чайтанья Махапрабху сам Верховный Господь. So in this Namasharanya, Sudha Goswami recited the Gaur Bhagavat. В этой Намишаране Сута Госвами произнес Гаур Бхагават. Which is glorification of Lord Chaitanya. Прославление Господа Чайтаньи. And we hear also there were 33,000 sages present. И здесь тоже присутствовали 33 тысячи мудрецов. И они слушали этот Бхагаватам. Bhagavatam, as you know, is described as the topmost literature. Бхагаватам — это самое высшее священное писание. Нигама Калпа Тарор Галитам Палам — это спелый плод древа ведических писаний. Prabhupada gives a nice example, and that example is very appropriate in the location that we are sitting in. Prabhupada приводит замечательный пример, и этот пример очень уместен в том месте, где мы находимся с вами. He gives example of a fruit being passed down from the top of the tree to the bottom. Приводит пример плода спелого, который снимают с верхушки дерева и передают вниз. Just like over here you see so many branches. Of course, these trees are not very tall. The trees are taller than this also. But you still see a lot of branches on this tree. Как здесь мы видим эти замечательные деревья, и хотя тут низкие ветки, но есть очень высокие ветки. So you can have a fruit at the top of a tree, and you just throw it down. Then when it hits the earth, it'll be broken into pieces. И если плод растет на вершине дерева и его сбросить вниз, то он разобьется. Согласен? But on the other hand, somebody passes the fruit through different individuals sitting on different branches. Then by the time the fruit reaches the bottom, it'll be fully intact. Однако, если вы будете осторожно, аккуратно передавать этот плод людям, которые сидят на разных ветках внизу, то он достигнет самого низа в целости и сохранности. So what does this example convey? Who will reply? Кто может объяснить, что означает эта аналогия? Yes, Parampara. So we had the fortune of receiving the Bhagavatam through an authentic parampara, then you get the message intact. Если вам повезло и вы получили Шримад Бхагаватам по цепи парампары, то тогда вы получите послание в изначальном виде. So in our case, the Bhagavatam become even sweeter, isn't it? В нашем случае Бхагаватам стал еще слаще, не правда ли? Why? Почему? Because why? Because Shuka Goswami recited. Shukadeva Goswami recited it. Потому что Шука Госвами произнес этот. But we have another Shuka Rupaya who helped us understand the original Shukadeva Goswami. Но у нас есть иной Шукадева, который помогает нам понять изначального Шукадеву Госвами. У нас есть комментарии Шрилы Прабхупады. Если бы нам пришлось читать Шримад Бхагаватам без объяснения Шрилы Прабхупады, мы бы ничего не поняли. Но если мы читаем Шримад Бхагаватам с помощью комментариев Шрилы Прабхупады, то мы получаем вкус и истинное понимание этого писания. Prabhupada, when he would be writing the Bhagavatam, he would have in front of him the commentary of all the great acharyas. Prabhupada, когда он писал свои комментарии на Шримад Бхагаватам, он пользовался комментариями всех великих ачарий. The previous acharya, like Sridhar Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur. And in the case of the Bhagavad Gita, he had the commentary of Baladeva Devbhusan in front of him. Sridhar Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur, в случае Bhagavad Gita, у него в руках были комментарии Баладева Видьябушины. And Prabhupada took the essence of the commentary of the great acharyas and then added on what was necessary for us to understand the Bhagavatam. Prabhupada взял квинтэссенцию комментариев ачарьев и сделал все необходимое, чтобы мы поняли Шримад Бхагаватам. So when we read Prabhupada's purpose, we should bear in mind that the essence of the purpose of the previous acharyas is included in Prabhupada's purpose. И если мы будем читать комментарии Шрилы Прабхупады, мы должны понимать, что все остальные комментарии уже включаются туда. So the conclusion of the Srimad Bhagavatam is that we should render pure devotional service. Dharma Projitaha Kaitata Parama Nirmatram Satam. This Srimad Bhagavatam completely rejects the utilization of dharma for artha kama moksha. Главный вывод Шримад Бхагаватам заключается в том, что Дхарма Проджита Кайтаватра Парамо Нирмацаранам Сатам Шримад Бхагаватам отрицает любые обманные цели религии, такие как Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Саве пунсам паро дхармо йото бхакти йодхокшале. The Bhagavatam preaches that we must render pure devotional service, paro dharmo. Шримад Бхагаватам утверждает, что мы должны заниматься парадармой, высшим служением, то есть преданным служением Господу. And the nature of devotional services, it purifies one of our impurities. И цель преданного служения на нашем уровне избавить человека от всей скверной нечистоты. And the key medium for purifying our impurities is the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. И главный способ очищения сердца от всей нечистоты – это повторение Харе Кришна Махамантры. Это то, что дает Господь Чайтанья Махапрабху, и мы таким образом, Он принес нам Харе Кришна Махамантру. И здесь мы будем читать Харе Кришна Махамантру. We chant the Maha Mantra with full concentration. Однако очень важно не просто повторять святое имя, а делать это с большим сосредоточенностью и вниманием. There are different stages, ways of chanting the Maha Mantra. Есть различные ступени или различные способы повторения Маха Мантры. We can chant the Maha Mantra offensively, or we can chant it namabhasa, minimizing offenses. Or we can chant it Shuddha Nama, very purely. Можно читать это с оскорблениями, или на уровне Намабасы, или на уровне Шуддха Нама, чистого святого имени. Of course, in initial stages, В начале мы просто говорим людям, повторяйте Харе Кришна, как это делали все вы. But then as we associate with the Lolis, read proper books, hear lectures, you begin to understand the importance of minimizing or avoiding the offenses. Но по мере того, как мы практикуем это служение, мы начинаем понимать важность избавления от оскорблений. That's known as the state of Namabhasa, the state where you're chanting and you're trying to minimize the offenses. Ступень, на которой мы находимся, Намабас, когда мы пытаемся избавиться от оскорблений. And then if you keep still endeavoring, then you get to the state of purified chanting of Sudhanama. И если мы будем продолжать свои усилия, то мы достигнем чистого повторения святого имени. So we should never forget Kali Kali Nama Yupa Krishna Avatar. That in Kali Yuga, the Lord incarnates in His holy name. Мы не должны никогда забывать, что в век Кали Кришна приходит в образе святого имени. We should not forget Nama Chintamani Krishna, Chaitanas Vigraha. That the holy names are non-different from the Lord and the Purna Shuddha Nityamukta. They are complete in all respects. Мы также не должны забывать, что Нама Чинтамани Кришна, Чайтанья Раса Виграха, что Святое Имя — это Сам Господь, и это полное проявление Господа и чистое во всех отношениях. The holy names are Purna, complete, Shuddha, they are pure, and they are capable of giving us eternal liberation. Святое Имя Пурна, оно полное, законченное в себе, оно также шуда, чистое, и оно способно дать любому человеку освобождение. И затем нам становится ясно, что Нама и Нами, носители этого имени и само имя, не отличны друг от друга. Бхагаватам говорит, Шримата Свакрата Кришна, Пунья Шравана Кетана, Хирдиянти Стоявадрани, Vidya Nodhi Sratsatam. That the heart is full of dirt. Shrimad Bhagavatam утверждает, Шрин Ватасва Ката Кришна Пунья Шравана Киртана. Если сердце ваше исполнено скверны. But the dirt from the heart can be eradicated by the chanting of the Mahamantra. То эту грязь из сердца можно очистить с помощью Махамантры. So our goal is to chant, and our goal should be to chant the holy names very attentively. Наша цель — повторять святое имя и повторять очень внимательно. If we ask you to go to Kuskoka Kruga Pasareya, do you come finish your rounds every day? I'm sure all of you will say yes, you finish your rounds every day. Если вы спросите преданных, сколько кругов вы повторили сегодня, все скажут, да-да, я закончил все свои круги, 16 кругов. But the important question is, how attentively are we chanting? Однако важно задать себе вопрос, насколько внимательно мы прочитали эти круги. Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the tenth offense that we talk about has two parts. Vishwanath Chakravarti Thakur объясняет, что десятое оскорбление святого имени делится на две части. One is of material attachment in spite of chanting the holy name. Один это сохранять материальные привязанности в процессе повторения святого имени. А второй аспект быть невнимательным во время повторения. А невнимательность — это также оскорбление. Is the cause of all the other offenses being manifested. И это причина всех остальных оскорблений, которые мы совершаем. So one thing we traditionally do at this location is chant one mala of the Hare Krishna mantra attentively. И поэтому одна вещь, которую мы обычно делаем по традиции в этом месте, это читаем один круг очень внимательно. So should we do that? Сделаем это? Yeah. Attentively, okay? Только очень внимательно, хорошо? Okay, we do one. We're getting a little late because today is the longest walk of all the parikramas. На самом деле очень поздно, мы уже сегодня самый долгий путь на парикраме. Нам до завтрака идти еще полтора часа. I had to confess that so far the lectures have been pretty long, and I'm also partly to blame. Я должен сказать, что лекции были очень длинными, и я тоже в этом виноват. So now we do one mala and then. We have to go on a fast track. Теперь мы прочитаем один круг и потом побежим быстро.